33. БТР морской пехоты грохочет гусеницами по камням. Тупорылый зеленый Томми со скрежетом останавливается рядом. И когда их успели сбросить, сзади распахивается люк. Здоровенный сержант, пригибаясь, перегибает к каменному зубу, за которым примостился Сергей. «Пехота, где здесь первый первого мобильный?» — кричит он через щель в бронестекле. Сергей видит шевелящиеся губы, но не может разобрать ни слова. В ушах стоит непрекращающийся гул. Он показывает сержанту на уши, растопыривает пятерню. «Пятый канал». Сержант понял, кивает. «Ищу первый батальон мобильный», — гремит он в наушниках. Из Томми вываливается морпех. Из-за ребристого края люка смотрит поверх их голов через ствол пулемета. «Садж, убери придурка! Тут снайперов, как тараканов на кухне», — равнодушно советует Сергей. Сержант кивает, машет морпеху рукой. Тот нехотя прячет голову. «Здесь первый первого. Чего надо?» — спрашивает Сергей. «Приказано вас сменить. Где командир? У тебя броня барахлит. Тебя на карте нету». Мина дымным грибом рвется неподалеку. Сержант падает на камни. Сергей продолжает сидеть, как сидел. Это пока не по ним. 320-й, засек его? Коп молча зажигает на карте красную точку. Вот зараза. Опять с того же места. Мы ж там уже утюжили. Заноза и гля. Квадрат 23. Ориентира нет. Отметки с 3 по 5. Минометная батарея. Приступайте. Пока кассетная боеголовка накрывает заданный район, миномет успевает выдать еще несколько выстрелов. Осколки со звоном отскакивают от темно-синей брони. «Убрал бы ты свою коробочку, Садж!» — с чувством выговаривает Сергей морпеху. «Она тут как бельмо, весь мусор на себя собирает. Или хоть дым поставь!» Сержант лежа бормочет в шлем. Низкая башня над головой шевелит стволом. «Блин, только не это!» — Сергей отключает внешний микрофон. Пушка дважды рявкает, бьет по многострадальным ушам. Под носом становится мокро. Пелена зеленого дыма скрывает сиротливо торчащие фонарные столбы. «Я командир», — говорит Сергей сержанту, шмыгая кровоточащим носом. «У тебя санитары есть?» «Так точно», — отвечает великан. «У меня тут раненый офицер из ВКС. Эвакуируй, будь другом». «Понял, сделаем». Сержант снова бормочет в микрофон. Через минуту сзади с лязгом наползает еще одна бронированная туша. Двое с крестами на шлемах тащат брезентовые носилки. «Там, через 100 метров!» Машет перчаткой в сторону их последнего убежища Сергей. «Щель в земле! Лейтенант Стейнберг! С ногами у него проблема! Смотрите на карте, я обозначил!» «Дай им пару человек для прикрытия, там неспокойно!» Обращается он к сержанту. Небольшая группа, пригибаясь бегом, скрывается в дыму. Из-за кучи камней перебежками прибиваются три морпеха. На броне одного едва заметные через маскировочную маску знаки различия капитана. Двое падают по обе стороны от офицера, напряженно зыркают по сторонам. «Капитан Дрозд, морская пехота, 1-3, рота Браво. Прибыл вам на смену», — кричит морпех. «Рядовой Заноза, за командира первого батальона», — отвечает ему Сергей. «Добро пожаловать, сэр». «Едва вас нашли. Карта вас не показывает», — жалуется капитан. «Это из-за этой коробочки», — Сергей щелчком выключает трофейное устройство. «Подарок от снайпера. Теперь видно?» Капитан кивает. «Где остальные?» — спрашивает он. «А больше и нет никого. Я домой коп. Он там, за домом. 50 метров впереди. Прикрывает меня». «Дела», — удивленно тянет капитан. «Что-то не слышно», — командует по другому каналу. Грохочущие монстры выползают из пыли, распахивают люки. Увешанные амуницией морпехи раскатываются по развалинам. «Передаю вам птичек, сэр. Позывной «Игла».» Капитан кивает, показывает большой палец, продолжая раздавать приказания. Морпехи вокруг огромными жуками зарываются в камни. «Игла, здесь Заноза. Передаю вас Дрозду. Удачи. Конец связи». «Принято, Заноза. Удачи, парень». Сергей безразлично смотрит, как обустраиваются морпехи. Такие ладные, чистенькие, дисциплинированные, силище. Завтра их будет уже не узнать. Поползают по развалинам, хлебнут дерьма, просолятся. Станут неторопливыми, грязными, те, кто выживет. Сергей смотрит, как волокут к транспортеру носилки с лейтенантом. Глубоко вздыхает, привык он к этому зануде. Поднимает винтовку, дает 320-му сигнал на выдвижение. Покачиваясь, бредет в тыл, в сторону затянутой дымом высоты, над которой нарезают круги настороженные косилки. Неужели все? Каждый шаг отдается в голове колыханием мути. Лежащие на камнях морпехи провожают его поворотами массивных шлемов. Завидуют, наверное. Юркий БТР внезапно вываливается из дымной пелены. Прямо во фланг, занимающий оборону роти. Странно, что мошки его не видят. Та же технология, что и у снайперов. Противник яростно контратакует. Кучка тяжелых пехотинцев, настоящие живые танки, стреляя на ходу, разворачиваются в цепь следом за ним. Мощные доспехи с усилителями мускулатуры. Пулеметы с картриджным питанием и с тяжелыми подствольниками. Почти пушки, копы в миниатюре. 320-й вопит во все тяжкие, обнаружив опасность. Как в замедленном кино полыхают вспышки попаданий на торчащие из развалин башни крайнего Томми. Чужая коробочка мчится прямо на одиноко бредущего Сергея. Коп поднимается во весь рост. Хромая мчится на перерез врагу, вызывая огонь на себя. Искры пулевых рикошетов разлетаются от его брони. В секунду он выхлестывает из пулемета остатки патронов. Бессильно щелкает затвором пустой пушки. В последней отчаянной попытке выдыхает в борт машины струю из огнемета. Огромным метеором БТР летит мимо него. Чадно пылают на ходу большие колеса. Грудь 320-го на вылет прошивают заряды тяжелых гранатометов. Дымя бессильно повисает перебитый манипулятор с пушкой. Подламывается перебитая в колени правая опора. Умирая, коп беззвучно кричит. Крик терзаемого болью живого существа рвет голову Сергея на части. Кто сказал, что машина не может чувствовать боли? 320-й медленно заваливается на бок. Время снова разгоняется. Горящая коробочка раскачивается от прошивающих ее насквозь ударов 90-миллиметровых. Озлобленные от пережитого страха наводчики лепят в нее снаряд за снарядом, пока в ней не взрывается боезапас. Сергей вскакивает и бежит вперед, не разбирая дороги. «Ты куда? Отставить!» — пытается остановить его сержант. Сергей перепрыгивает через поваленный столб и с винтовкой наперевес мчится навстречу гудящим трассерам. Манипулятор копа слабо шевелится, или это просто двоится в глазах. Винтовка на бегу хлещет очередями. Видимо, он успел перевести ее в режим огня по готовности. Ненавистные темные фигуры впереди изрыгают огонь. Воздух вокруг гудит басовитыми струнами. Подствольник часто хлопает, выплевывая гранату за гранатой. Жаль, плазмы нет. Осколочные этим монстрам вроде хлопушки. Спасательный обломок стены. Коп, дымящий грудой металлолома, лежит прямо за ней. Рота за спиной открывает ураганный огонь прикрытия. Со страху, видимо. Через голову тянутся реактивные струи от подствольников. Камни курятся от пулеметных очередей. Морпехам дай волю, палить будут целый день. Огонь крепнет, бьют пушки БМП, вышибая из руин куски стен. Откуда-то из-за развалин вступают в концерт минометы. Поразбойничи свистя своими оперенными подарками. Каменные джунгли впереди кипят от вспышек сквозь непроницаемую взвесь из пыли и дыма. Над головой во все стороны несется море раскаленного металла, заставляя обожженный воздух выть на все лады. Горелая земля скачками мчится навстречу, несется, как огромный резиновый транспортер в супермаркете. Только успевай перебирать ногами. Отдаются в ушах гулкие шаги. Сергей набирает воздуха, отталкивается ногами, летит вперед в последнем длинном прыжке. Тяжелая дубина с хрустом впечатывается ему в бок. Земля останавливает свой бег, тянется к лицу. Он протягивает к ней непослушные руки, пытается смягчить удар и не успевает. С лязгом прикладывается стальной башкой. Земля не принимает его, вновь толкает от себя. Качается под ним, словно доска трамплина. Шорох тысяч лапок по броне. Откуда тут землеройки? Сыплются сверху куски земли от близких разрывов. а раскаленная игла печет ногу. Хочется сорвать бронещитки, застрявшие в них занозой. Нога быстро немеет. Зудит над духом комар автодоктора. Заткнись, без тебя знаю, что зацепило. Тело укутано в вату. Тепло и уютно. Что-то кричат в наушнике далекие голоса. Как будто на другом языке кричат, не разобрать ни слова. Он пробует шевельнуть рукой. Рука неожиданно легко распрямляется. Цепляется онемевшими пальцами за кусок арматуры. Толкается ногой. Бронестекло с противным визгом тянется по каменному мусору. Еще усилие, еще. Подтянуться, еще раз, еще. «Привет, 320-й, это я. Видишь, я тебя не бросил. Открой мне лючок номер два. Знаю, что больно. Попробуй, я помогу. Я тебя вытащу. Что тебе сделается, дурак железный?» Универсальный ключ выскальзывает из непослушных пальцев. Перчатку к черту. «Черт, что ж ты такой горячий-то?» Блок памяти со скрежетом выламывается из горелого железного нутра. Голос в голове утихает. «Так, лямки вещмешка срезать, все выкинуть. Руки не слушаются, блок в мешок, теперь назад». Толкая вещмешок впереди себя, Сергей ползет по камням. А сатаневшая от его наглости пехота противника бьет из всего, что у нее есть. Стены над головой разлетаются каменными брызгами. Бетонная крошка с пулевым стуком отскакивает от иссеченной брони. Глаза с трудом различают свет в закопченном мареве. Он сгибает и разгибает ноги. Огромной раздавленной гусеницей, телепаясь по каменному крошеву. Земля цепляется за него сотнями пальцев, хватает за ремни разгрузки, присасывается к броне. Он с трудом вырывается, толкает тело вперед, чтобы через несколько сантиметров снова попасть в жадные объятия. Выкрашенные стен, битые кирпичи превращаются в непроходимые горы. Нет сил приподнять грудь и переползти через них. Приходится извиваться в обход. Раскаленный воздух то и дело наподдает ему жаркой волной от близких разрывов. Пытается перевернуть на бок, подставить под пули. Разбрызгивая по стеклу кровь из носа и рта, Сергей трясет головой, разгоняя тягучую муть в мозгах. До боли в груди вбирает в себя воздух. Снова упрямо толкает от себя драгоценный мешок. «Чем же я тебе не угодил?» – бормочет он горелому веществу перед своим носом. Кажется, он прополз целый километр. Из моря грохота возникает огромная тень. Ее стальные гусеницы со скрежетом перемалывают кирпичи в красную труху. Невыносимо громко произносит тень. Сейчас его уши не вынесут этого шума и взорвутся. Близкой... Над головой волнами разгоняет дым от места, где он лежит, вытянув руки вперед. В такой заднице косилки долго не думают. Вот-вот они накроют квадрат плазмой. Чьи-то руки подхватывают Сергея, вцепившегося в изорванный вещмешок, и грубо куда-то тянут. Это куда-то трясется и подпрыгивает, лязгает и грохочет, швыряет его избитое тело из стороны в сторону. Наконец замирает. Ослепительный свет режет глаза. Кто-то снимает с него заляпанный слюной и кровью шлем. «Санитара!» — гулко перекатывается в голове. Тупые прикосновения. Его извлекают из панциря, как улитку. Холодно. Без брони он гол и смешон. Хочется скрючиться, подтянуть колени к подбородку. Больно рукам. «Не отдам, это мое!» Чем-то острым тычут в ногу. Дышать. Воздух застревает в груди, не желая выходить обратно. Чем-то тупым тычут в ногу. Больно рукам. «Садж! Садж!» Чертовы губы, как у пьяного. Заплетается язык. «Я тут, парень!» «Садж, скажи им, пусть! Блок, со мной! Не отдам!» «Не беспоко!» «Холодно!» Что-то рисуют на лбу, тяжесть на груди. Это онемевшие руки прижимают к телу тяжелый пластиковый брусок. Тупое прикосновение. Сволочи, чего они меня все время щупают? Холодно, куда-то несут, Мир качается, свет вокруг медленно тускнеет.